Мышцы живота. Мышцы живота выполняют двоякую роль. С одной стороны, они участвуют в движении тела, сгибании туловища, повороте его в стороны, опускании ребер. С другой, при своем сокращении, выполняют роль брюшного пресса, изменяют объем брюшной полости и внутрибрюшное давление. В качестве брюшного пресса эти мышцы участвуют в опорожнении мочевого пузыря, мочеиспускании, кишечника, дефекация, а у женщин еще и в акте родов. Они способствуют также дыханию. Конец 128 страницы. Мышцы живота образуют передние, боковые и частично задние стенки полости живота. Пучки волокон разных мышц идут во взаимно перекрещивающихся направлениях, что придает большую крепость стенкам живота. Наружная косая мышца живота, мускулюс обликвус экстернус адоминис, начинается от 8 нижних ребер 8 зубцами. Идет косо сверху вниз, сзади наперед, в том же направлении, что и наружные межреберные мышцы. Прикрепляется к гребню подвздошной кости. В медиальном направлении мышца переходит в широкий апоневроз, который по средней линии соединяется с апоневрозом противоположной стороны. Нижний край апоневроза подвертывается назад и перекидывается от передней верхней ости подвздошной кости к бугорку лобковой кости, образуя паховую связку, нижняя стенка одноименного канала. Внутренняя косая мышца живота, мускулюс обликвус интернус абдоминис, лежит под предыдущей. Начинается от гребня подвздошной кости и от латеральных 2/3 паховой связки. Прикрепляется к нижнему краю 12-х, 11-х, 10-х ребер. Ход волокон соответствует направлению внутренних межреберных мышц. В медиальном направлении мышца переходит в апоневроз и по средней линии срастается с апоневрозом противоположной стороны. Поперечная мышца живота, мускулюс трансверсус абдоминис, лежит под внутренней косой мышцей. Начинается от внутренней поверхности 6 нижних ребер, пояснично-грудной фасции, от гребня подвздошной кости, от латеральной 3 паховой связки. Мышечные волокна идут в поперечном направлении, переходят в апоневроз и по средней линии срастаются с апоневрозом противоположной стороны. Внутренняя поверхность мышцы покрыта поперечной фасцией. Прямая мышца живота, мускулюс рестус абдоминис, лежит сбоку от передней линии между апоневрозами широких мышц. Смотри влагалище прямой мышцы живота. Конец 129 страницы. Начинается от хрящей 5-х, 6-х, 7-х ребер и от мечевидного отростка. Прикрепляется к лобковой кости. Ход мышечных волокон прерывается 3-4 сухожильными перемычками. Влагалище прямой мышцы живота образовано апоневрозами 3 широких мышц живота. В верхнем отделе, выше пупка, его передняя стенка образована апоневрозом наружной косой мышцы живота. Апоневроз внутренней косой мышцы у латерального края прямой мышцы раздваивается, и его передний листок срастается с апоневрозом наружной косой мышцы. Задняя стенка образована задним листком апоневроза внутренней косой мышцы живота, апоневрозом поперечной мышцы и поперечной фасцией. На 4-5 см ниже пупка апоневрозы всех 3 мышц проходят впереди прямой мышцы, образуя переднюю ее стенку. Задняя стенка состоит только из поперечной фасции. Квадратная мышца поясницы, мускулюс квадратус люмборум, находится на задней стенке полости живота, начинается от гребня подвздошной кости и прикрепляется к 12-му ребру и поперечным отросткам поясничных позвонков. При одностороннем сокращении участвует в боковом сгибании поясничного отдела позвоночника, а при двустороннем сокращении – в его разгибании. Фасции живота. Фасции живота 3. Поверхностная, собственная и внутрибрюшная. Поверхностная фасция лежит в подкожной жировой клетчатке. Хорошо выражена в нижней части живота, где делит клетчатку на слои. Собственная фасция имеет 3 листка, покрывающих наружную поверхность наружной, внутренней косой и поперечной мышц живота. Внутрибрюшная фасция выстилает изнутри стенки полости живота. Ее участки, покрывающие поперечную мышцу живота, получили название поперечной фасции, подвздошную мышцу, подвздошной фасции, диафрагму, диафрагмальной фасции. Паховой канал, каналис ингуиналис, это щель в передней нижней части стенки живота, через которую проходит у мужчин семенной канатик, а у женщин круглая связка матки. Паховой канал имеет 4 стенки. Верхняя – свободный край внутренней косой и поперечной мышц, нижняя – желоб паховой связки, передняя – апоневроз наружной косой мышцы, задняя – поперечная фасция. У канала 2 отверстия – поверхностное паховое кольцо и глубокое паховое кольцо. Поверхностное отверстие или кольцо ограничено волокнами апоневроза наружной косой мышцы живота, которые, расходясь, образуют две ножки. Латеральную, прикреплена к лобковому бугорку, и медиальную, прикреплена к лобковому полусуставу. Сверху обе ножки замыкаются межножковыми волокнами, а снизу возвратной связкой. Глубокое внутреннее кольцо находится на задней поверхности брюшной стенки и располагается латеральнее поверхностного в соответствии с косым ходом семенного канатика и круглой маточной связки. Область пахового канала – одно из слабых мест передней брюшной стенки, так как в этом участке брюшная стенка состоит только из апоневроза наружной косой мышцы живота и поперечной фасции. Конец 130 страницы. В связи с этим в этой области могут возникать паховые грыжи. К слабым местам передней брюшной стенки относятся также белая линия живота и пупочное кольцо. Белая линия живота, линия Альба, находится между влагалищами правой и левой прямых мышц живота на протяжении от мечевидного отростка грудины до лобкового симфиза. Она состоит из переплетенных сухожильных волокон, апоневрозов наружной косой, внутренней косой и поперечной мышц живота правой и левой стороны. Верхний отдел белой линии шире, но тоньше нижнего отдела и может быть местом образования грыж, грыжи белой линии живота. Конец 131 страницы. Пупочное кольцо находится приблизительно на середине белой линии. Оно закрыто соединительно-тканным рубцом и также может быть местом образования грыжи. Через пупочное кольцо у плода проходят пупочные вены и две пупочные артерии. Втянутая складка кожи в области кольца называется пупком, умбиликус.